изорвал письмо и стал придумывать другое. «Милостивый государь», — думал он, садясь у открытого окна и глядя на уток с утятами, которые, покачиваясь и спотыкаясь, спешили по дороге, должно быть, к пруду. Один утенок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и поднял тревожный писк. Другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился. Далеко около забора в кружевной тени, какую бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленых щей. Слышались голоса. Кучер Зот с уздечкой в руке и больничный мужик Мануйла в грязном фартуке стояли около сарая, о чем-то разговаривали и смеялись. «Это не о том, что я фельдшера ударил», — подумал доктор. «Сегодня уже весь уезд будет знать об этом скандале». «Итак, милостивый государь, если ваша управа не уволит...» Доктор отлично знал, что управа ни в коем случае не променяет его на фельдшера и скорее согласится не иметь ни одного фельдшера во всем уезде, чем лишиться такого превосходного человека, как доктор Овчинников. Наверное, тотчас по получению письма Лев Трофимович прикатит к нему на тройке и начнет... «Да что это вы, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое? Христос с вами, зачем? С какой стати? Где он? Подать его сюда к каналию? Прогнать? Обязательно прогнать, чтобы завтра же его подлеца здесь не было!» Потом он пообедает с доктором, а после обеда ляжет вот на этом малиновом диване животом вверх, закроет лицо газетой и захрапит. Выспавшись, напьется чаю и увезет к себе доктора ночевать. И вся история кончится тем, что и фельдшер останется в больнице, и доктор не подаст в отставку. Доктору же в глубине души хотелось не такой развязки. Ему хотелось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала, и чтобы управа, невзирая на его 8-летнюю добросовестную службу, без разговоров и даже с удовольствием приняла бы его отставку. Он мечтал о том, как он будет уезжать из больницы, к которой привык, как напишет письмо в газету врач, как товарищи поднесут ему сочувственный адрес. На дороге показалась русалка. Мелко шагая, шурша платьем, она подошла к окну и спросила: «Григорий Иванович, сами будете принимать больных или без вас прикажете?» А глаза ее говорили: «Ты погорячился, но теперь успокоился, и тебе стыдно, но я великодушна и не замечаю этого». «Хорошо, я сейчас», — сказал доктор. Он опять надел фартук, подпоясался полотенцем и пошел в больницу. «Нехорошо, что я убежал, когда ударил его», — думал он дорогой. «Вышел, как будто я сконфузился или испугался. Гимназист разыграл. Очень нехорошо». Ему казалось, что когда он войдет в палату, то больным будет неловко глядеть на него, и ему самому станет совестно. Но когда он вошел, больные покойно лежали на кроватях и едва обратили на него внимание. Лицо чахоточного Герасима выражало совершенное равнодушие и как бы говорило: «Он тебе не потрафил, ты его маленько поучил, без этого, батюшка, нельзя». Доктор вскрыл на багровой руке 2 гнойника и наложил повязку, потом отправился в женскую половину, где сделал одной бабе операцию в глазу, и все время за ним ходила русалка и помогала ему с таким видом, как будто ничего не случилось, и все обстояло благополучно. После обхода палат началась приемка приходящих больных. В маленькой приемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сесть на подоконник и немножко нагнуться, чтобы увидеть наршин от себя молодую траву. Вчера вечером был сильный ливень за грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бежит недалеко от окна и ведет к оврагу, кажется умытой. И разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда, тоже умытая, играет на солнце и испускает ослепительно яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг к другу молодые ели, одетые в пышные зеленые платья. За ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами. А сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берез видно голубое бездонное небо. Когда выглянешь в окно, то скворцы, прыгающие по тропинке, поворачивают в сторону окна свои глупые носы и решают, испугаться или нет. И решив испугаться, они один за другим с веселым криком, точно потешаясь над доктором, не умеющим летать, несутся к верхушкам берез.

Доктору донесли, что фельдшер был жалобой у Льва Трофимыча. Председатель не дал сказать ему ни одного слова, затопал ногами и проводил его криком: «Знаю я тебя, вон, не желаю слушать!» От Льва Трофимыча фельдшер поехал в управу, где подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине, ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председателе, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участке неисправно и прочее. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал: «Экий дурак!» Ему стало стыдно и жаль, что фельдшер делает глупости. Чем больше глупостей делает человек в свою защиту, тем он, значит, беззащитнее и слабее. Ровно через неделю после описанного утра доктор получил повестку от мирового судьи. «Это уж совсем глупо», — думал он, расписываясь в получении. «Глупее придумать ничего нельзя». И когда он в пасмурное тихое утро ехал к мировому, ему уж было не стыдно, а досадно и противно. Он злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства. «Возьму и скажу на суде: убирайтесь вы все к черту!» — злился он. «Вы все ослы, и ничего вы не понимаете!» Подъехав к камере мирового, он увидел на пороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетельниц, и русалку. При виде сиделок и жизнерадостной акушерки, которая от нетерпения переминалась с ноги на ногу и даже вспыхнула от удовольствия, когда увидела главного героя предстоящего процесса, сердитому доктору захотелось налететь на них ястребом и ошеломить: «Кто вам позволил уходить из больницы? Извольте сию минуту убираться домой!» Но он сдержал себя и, стараясь казаться спокойным, пробрался сквозь толпу мужиков в камеру. Камера была пуста, и цепь мирового висела на спинке кресла. Доктор пошел в комнатку письмоводителя. Тут он увидел молодого человека с тощим лицом и в коломенковом пиджаке с оттопыренными карманами. Это был письмоводитель и фельдшера, который сидел за столом и от нечего делать перелистывал справки о судимости. При входе доктора письмоводитель поднялся. Фельдшер сконфузился и тоже поднялся. «Александр Архипович еще не приходил?» — спросил доктор, конфузясь. «Нет еще, они дома», — ответил письмоводитель. Камера помещалась в усадьбе мирового судьи в одном из флигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и не спеша направился к дому. Александра Архиповича застал он в столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки, с расстегнутой на груди рубахой, стоял около стола и, держа в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного, как кофе, чая. Увидев гостя, он быстро придвинул себе другой стакан, налил его и, не здороваясь, спросил: «Вам с сахаром или без сахара?» Когда-то очень давно мировой служил в кавалерии. Теперь уж он за свою долголетнюю службу по выборам состоял в чине действительного статского, но все еще не бросал ни своего военного мундира, ни военных привычек. У него были длинные полицмейстерские усы, брюки с кантом, и все его поступки и слова были проникнуты военной грацией. Говорил он, слегка откинув голову назад и уснащая речь сочным генеральским «мне», поводил плечами и играл глазами. Здороваясь или давая закурить, шаркал подошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и животу, глубоко вздохнул и сказал: «Да-с, может быть, желаете мне водки выпить и закусить мне?» «Нет, спасибо, я сыт». Оба чувствовали, что им не миновать разговор о больничном скандале, и обоим был неловко. Доктор молчал. Мировой грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно глядел его со всех сторон и выпустил. Потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с расстановкой: «Послушайте, отчего вы его не прогоните?» Доктор уловил в его голосе сочувственную нотку. Ему вдруг стало жаль себя, и он почувствовал утомление и разбитость от передряг, пережитых в последнюю неделю. С таким выражением, как будто терпение его наконец лопнуло, он поднялся из-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказал: «Прогнать? Как вы все рассуждаете, ей-богу! Удивительно, как вы все рассуждаете. Да разве я могу его прогнать? Вы тут сидите и думаете, что в больнице я у себя хозяин. И делаю все, что хочу. Удивительно, как вы все рассуждаете. Разве я могу прогнать фельдшера, если его тетка служит в няньках у Льва Трофимыча? Если Льву Трофимычу нужны такие шептуны и лакеи, как этот Захарыч? Что я могу сделать, если земство ставит нас, врачей, не в грош, если оно на каждом шагу бросает нам под ноги поленья? Черт их подери, я не желаю служить, вот и все. Не желаю. Ну, вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать. Предводитель изо всех сил старается доказать, что все мы нигилисты, шпионит и третирует нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и больных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш юродивый Семен Алексеевич, который сам пашет и не верует в медицину, потому что он здоров и сыт, как бык, громогласно и в глаза обзывает нас дармоедами и попрекает куском хлеба. Да черт его возьми, я работаю от утра до ночи, отдыха не знаю. Я нужнее здесь, чем все эти вместе взятые юродивы и святоши, реформаторы и прочие клоуны. Я потерял на работе здоровье, а меня вместо благодарности попрекают куском хлеба. Покорнейше вас благодарю. И каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело. Учить, контролировать. Этот ваш член управы Камчатской в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много йодистого калия, и рекомендовал нам быть осторожнее при употреблении кокаина. Да что он понимает, я вас спрашиваю? Какое ему дело? Отчего он не учит вас судить? Но ведь он хам, душа моя, халуй. На него нельзя обращать внимание. Хам, халуй, однако вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос. Вы вот улыбаетесь. По-вашему, это мелочи, пустяки. Но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчинок гора. Я больше не могу. Сил нет, Александр Архипович. Еще немного, и уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду. Поймите, у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человек, как и вы. Глаза доктора налились слезами, и голос дрогнул. Он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание. «Да-с, почтеннейший», — пробормотал мировой в раздумье. «С другой же стороны, если рассудить хладнокровно, то мировой поймал комара и, сильно прищурив глаза, оглядел его со всех сторон, придавил и бросил в полоскательную чашку. То, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы 100 человек, а хорошего не найдете, все мерзавцы». Мировой погладил себя под мышками и медленно закурил папиросу. «С этим злом надо мириться. Я должен вам сказать, что в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков, то есть среди двух этих крайностей и только. Вы, так сказать, можете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди, то есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не дошедшие до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно. Я служу в юстиции со времен царя Гороха и во все время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя и прогнал их на своем веку, видимо-невидимо. Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уже о принципах, так сказать. «Зачем это он говорит?» – подумал доктор. «Не то мы с ним говорим, что нужно. Вот не дальше, как в прошлую пятницу», – продолжал мировой, –